Он почему-то был уверен, что Кэр или Крэмп — мужчина. «Курт Валлендер, Истат. Вы мне звонили?» «Добрый вечер. Это по поводу фотографии женщины, предположительно Луизы. Два человека ее узнали». Валлендер треснул кулаком по столу. «Наконец-то!» «С одним из них я говорила сама. Он, несомненно, внушает доверие. Его зовут Антон Бакке. Он начальник информационной группы на предприятии, где делают офисную мебель. Он с ней знаком?» «Нет. Но он совершенно уверен, что он ее видел здесь, в Копенгагене, в баре у станции метро Ховедбангорден. Причем видел неоднократно. Нам очень важно ее найти. Она в чем-то подозревается? Нет. Но она фигурант в следствии, которое все разрастается. Поэтому мы и разослали ее снимок. Я слышала о ваших делах. Ребята в парке. Полицейский». Валлендер коротко поведал о сегодняшних событиях. «Думаете, эта женщина как-то замешана?» «Не обязательно. Но мне надо задать ей несколько важных вопросов. Бакке довольно часто заходит в этот бар и видит ее, скажем так, через раз. Она приходит одна?» «Он не уверен, но ему кажется, что с ней кто-то был. Вы не спрашивали, когда он видел ее последний раз?» «Когда сам был там в последний раз, в середине июня». «Вы сказали, что было еще одно сообщение?» «От таксиста. Он утверждает, что вез ее несколько недель назад». «Таксисты часто ошибаются». «Он ее запомнил, потому что она говорила по-шведски». «А куда он ее отвез?» «Она остановила машину у гавани. Ночью. Еще точнее, рано утром. В половине пятого утра. Она собиралась ехать первым паромом в Мальмё». Валлендер лихорадочно соображал, как ему действовать. Безусловно, это было важно — найти женщину с фотографией в квартире Сведберга. Но насколько важно?